в глубине помещения. Спустилась по деревянной лестнице какая-то черная фигура и захромала в нашу сторону. Когда фигура подошла ближе, я увидел, что это священник с маленькой черной сумочкой. Он остановился, не дойдя до Штюси Лойпина, примерно 3 метра, покашлял. Стеклянные стены тотчас заняли прежнее место, прожекторы вспыхнули, и гранитные боги бросили свои тени в снова закрытые со всех сторон помещение. Священник был очень старый, чуть кривобокий, морщинистый, и одна нога у него была короче другой. «Ваша жена получила последнее помазание», — сказал он. «Порядок», — сказал Штюси Лойпин. «А я буду молиться», — заверил его священник. «За кого?» — спросил Штюси Лойпин. «За вашу жену», — уточнил священник. «Такая у вас профессия», — равнодушно подытожил Штюси Лойпин и даже не повернул голову, когда священник, что-то пробормотав, захромал к выходу, где домоправительница, та самая, что впустила и меня, распахнула перед ним дверь. «У меня жена умирает», — вскользь заметил Штюси Лойпин и осушил свою рюмку. «Но в этой ситуации», — пролепетал я, вставая из кресла. «Господи, Шпет, да чего же вы церемонная личность», — сказал Штюси Лойпин. «Сядьте, как сидели». Я сел. Он снова наполнил свою рюмку. Стены ушли в землю, прожектора погасли, мы снова оказались в саду. «У моей жены хватает душевного величия, чтобы избавить меня от мучительной обязанности сидеть у ее смертного одра», — сказал он равнодушно. «Вдобавок у ней побывал священник, а сейчас там врач и сестра. Моя жена, да будет вам известно, Шпет, не просто до чертиков жизнелюбива, до чертиков богата и до чертиков набожна. Она, к тому же, еще была до чертиков красива». Смешно звучит, верно? Всю жизнь она меня обманывала. Врач, который сидит у нее сейчас, был ее последним любовником. Впрочем, я ее понимаю. Такой мужчина, как я, для женщины все равно, что отрава. Он снова хохотнул про себя и без перехода сменил тему. «И сообщил мне, что я дурак, раз считаю доктора Исаака Коллера виноватым. Вообще-то говоря, он, Штюси Лойпин, тоже так считает. Правда, показания свидетелей противоречивы. Правда, орудие убийства так и не было найдено. Правда, и мотива тоже нет. Но все равно мы признали его виновным». «А почему мы признали его виновным?» «Да потому что убийство было совершено в переполненном ресторане. И присутствующие это как-то заметили, даже если их показания противоречат одно другому. Итак, мы хоть и знаем, не наверняка, но мы наверняка в этом убеждены, что поразило его уже в ходе разбирательства. Ни револьвером никто не интересовался, ни свидетели не допрашивали, и судья вполне удовольствовался показаниями коменданта, который, хотя и сидел поблизости в момент убийства, но ни словом не обмолвился. Своими глазами он видел убийство. Или полагается на свидетелей? Вдобавок, защитник был пустое место. У Ниллер же, напротив, в отличной форме. Нам стоило немалых трудов уравнять наши знания вины Коллера с нашей убежденностью. Наше знание ковыляет вслед за ней. Да, искусный защитник уже из этого противоречия соорудил бы оправдательный приговор. Но мы должны были предоставить нашему доброму Ниллеру возможность докопаться до причин. Коллер дал выгодное поручение мне, так как я ничего не смыслю в бильярде. Отсюда я сделал вывод. Он явно внимательно меня выслушал, что Коллер стрелял, чтобы наблюдать, убил, чтобы исследовать законы общества, а мотив не привел лишь постольку, поскольку суд все равно бы в такой мотив не поверил. Дорогой друг... Он может сказать по этому поводу только одно. Мотив получился чересчур литературный. Их выдумывают только писатели, хотя и он тоже убежден. У человека, подобного Коллеру, и мотив должен быть какой-нибудь необычный. Необычный-то необычный. Но какой именно? Штюси Лойпин задумался. «Вы сделали «Ошибочный вывод», — сказал он, «потому что ничего не смыслите в бильярде. Колер играл от борта дуплетом». «Да-да, от борта!» — вдруг осенило меня. «Колер однажды именно это сказал за бильярдом в театральном. От борта дуплетом. Вот как можно расправиться с Бенно». «А как он после этого сыграл?» — поинтересовался Штюсси-Лойпин. «Толком не знаю». Я пытался вспомнить. «Он, кажется, направил шар в борт. От борта шар отскочил назад и толкнул шар Бенно». Штюсси-Лойпин налил себе вина. «Колер убил Винтера, чтобы таким путем разделаться с Бенно». «Но зачем?» — растерянно спросил я. «Ну, Шпет, вы еще наивнее, чем я предполагал», — не скрыл своего удивления Штюсси-Лойпин. «А ведь, казалось бы, госпожа Штайерман подбросила вам ключ к решению. Колер ведет ее дела. Даже из тюрьмы. Он там не только плетет корзины. Штайерман. Нужен Колер. А Колеру нужна Штайерман. Людовиц — подставная фигура. Но кто здесь хозяин и кто слуга? В каком-то смысле дочь Колера права. Это было убийство из любезности. Почему бы и нет? Тоже своего рода шантаж. У Штайерман лежат несчетные миллионы. И те 20 миллионов тоже ей принадлежали. Тут уж, надо полагать, Колер навел справки, а потому и расправился с Бенно через Винтера по желанию Штайерман. Возможно, ей даже не пришлось высказывать свое желание вслух. Возможно, он угадал его. «Допущение еще более безумное, чем правда», — сказал я. «Штайерман любила Бенно, потому что его любила Дафна и отреклась от него лишь тогда, когда Дафна отреклась от нее». «Нет, допущение более реальное, чем правда. Сама же правда по большей части неправдоподобна», — возразил Штюсси-Лойпин. «Ни один человек не поверит в ваше допущение», — сказал я. «Нет, ни один человек не поверит в правду. Ни один судья, ни один присяжный, даже у Миллера и тот нет, ибо правда, она разыгрывается на уровнях, недоступных правосудию. Если назначат пересмотр дела, то единственная мысль, которая возникнет у суда, будет следующая. Винтера убил доктор Бенно, поскольку лишь у него есть конкретный мотив, даже если на деле он невиновен». «Даже если на деле он невиновен? А вас это смущает? Ведь его невиновность — это тоже допущение, и он единственный, кто мог это сделать. Мог сделать так, чтобы револьвер исчез. Друг мой, возьмите этот процесс на себя, и через несколько лет вы станете вровень со мной». Зазвонил телефон. Он снял трубку, потом снова положил. «Моя жена скончалась», — сказал он. «Примите мои соболезнования», — пролепетал я. «А, не о чем говорить». Он хотел снова налить себе, но бутылка оказалась пуста. Я встал, налил ему и поставил свою бутылку рядом с пустой. «Мне еще ехать», — сказал я. «Понимаю», — отвечал он. «К тому же Порш влетел вам в копеечку». Садиться я больше не стал. «Господин Штюсси-Лойпин, я не собираюсь вести этот процесс, и с поручением Колера я тоже не желаю больше иметь ничего общего. А собранные материалы я просто уничтожу». Он посмотрел свою рюмку на свет. «Вы сколько получили задатку?» 15 000 плюс 10 на издержки». По лестнице спустился человек с чемоданчиком, явно врач. Он помешкал, соображая, подходить ему к нам или нет. Но тут явилась домоправительница и проводила его. «Вам нелегко будет выплатить этот долг даже в рассрочку», — предположил Штюсси-Лойпин. «А всего сколько?» 30 000 плюс накладные расходы». «Предлагаю 40. И вы отдаете мне все материалы». Я замялся. «Вы что, хотите взяться за пересмотр?» Он по-прежнему рассматривал на свет свою рюмку с красным Тальбо. «Мое дело. Ну как? Продаете?» «Наверное, должен продать», — ответил я. Он допил свою рюмку. Ничего вы не должны. Вы хотите. Затем он снова наполнил рюмку и снова посмотрел ее на свет. Штюси Лойпин, сказал я, чувствую, что уже становлюсь вровень с ним. Штюси Лойпин, если процесс состоится, я буду защитником Бенна. Я ушел. Когда я вступил в тень одного из валунов, Штюси Лойпин крикнул мне вслед. Вы при этом не присутствовали, Шпет. Зарубите это себе на носу. Вы не присутствовали, и я тоже не присутствовал. Затем он допил свою рюмку и снова погрузился в сон.